16. Леди Гренвилл сидела перед туалетным столиком и примеряла свое вновь обретенное ожерелье. Сделанное по последней моде, колье плотно охватывало шею, и Эмили уже второй день старалась привыкнуть к неприятному льдистому ощущению. Лорд Уитмен прислал дочери чек, не задавая лишних вопросов, а миссис Пейтон привезла ожерелье, как и обещала. Молодая женщина сокрушалась из-за того, что ей пришлось отдать за возвращение колье намного больше, чем она получила за него. Но мистер Ллойд был непреклонен. Он утверждал, что две дамы уже хотели купить эти бриллианты еще дороже, но пока не собрали нужной суммы. И он делает большое одолжение, отдавая их по столь скромной цене, единственно из сочувствия к расстроенной леди, так желавшей вернуть свое украшение. Дафна выехала поздно и, выкупив ожерелье, заночевала в лондонском доме. На следующий день она отдала колье леди Гренвилл и не стала задерживаться в Гренвилл-парке. Джейн Сомерсвиль все еще гостила у нее, и миссис Пейтон не хотелось давать подруге повод для подозрений, исчезая надолго. Тем более, что в тот же день должен был вернуться и Ричард. Этот джентльмен был уверен, что гроза миновала, и сестра не встретит его обвинениями в доме Пейтонов. Настроение Эмили несравненно улучшилось по сравнению с тем, что сопровождало ее последние несколько недель. Подарок Уильяма снова был при ней. Пусть даже она залезла в долги, что прежде считала недопустимым для себя. Завтра рано утром они поедут к леди Пламсбери, чтобы успеть отдохнуть перед балом и оценить грандиозные приготовления старой леди. Само по себе возвращение утраченной драгоценности радовало молодую леди, но подлинное удовлетворение ей приносило осознание совсем другого факта. Получается, никто не видел Дафну, когда она проникла в спальню леди Гренвилл, чтобы взять ожерелье. Незнакомца, попавшегося на глаза кому-то из горничных и стремившегося избавиться от свидетеля его низкого поступка, не существовало. А значит, гибель всех трех девушек обусловлена трагическим стечением обстоятельств, и Энн на самом деле ничего не угрожает. Когда Кэролайн приедет от миссис Лейнс, Энн сможет вернуться домой к Сомерсвиллям. Глядя в зеркало на свое отражение, Эмили так и этак поправляла колье, стараясь добиться такого положения, чтобы не чувствовать его. «А мне надо меньше читать этих страшных историй об убийцах и отравителях, которыми переполнены газеты, и не давать воли своей фантазии. Как только мне пришло в голову такое! Не иначе смерть Фанни и утрата бриллиантов так угнетающе подействовали, лишили меня обычного жизнелюбия, а вместо него пришли страхи и подозрения. Впредь я не буду считать себя умней и проницательней других и воображать, что заметила то, чего не увидели остальные». Леди Гренвилл взяла с атласной подкладки браслет и покрутила его так, чтобы камни заискрились в солнечном свете. Может быть, став старше, она полюбит бриллианты. В свете часто говаривали, что чем почтеннее возраст дамы, тем больше на ней драгоценностей. Тяжеловесные старинные серьги, диадема или фероньерка, несколько браслетов, а кольцам и вовсе не с числа. Леди Пламсбери в свой день рождения уж непременно потребует привезти из банка свои лучшие украшения и наденет все, что только сможет. С годами пальцы старой леди распухли и скривились, и она уже не могла носить много колец, как и застегивать браслеты, предназначенные для более тонких запястий. Но жемчужные пуговицы, броши, длинные многоярусные колье ей все еще доступны. А все ее подруги вырядятся в том же духе. Эмили усмехнулась и положила браслет на место, затем сняла колье и потерла шею. «Надеюсь, после этого бала Уильям больше не заговорит об этих бриллиантах, и мне не придется надевать их по меньшей мере лет 5, до 80-летия его бабушки». Она еще некоторое время посидела перед зеркалом, вспоминая, все ли распоряжения получила Хэтти относительно платьев, которые надо будет взять с собой. Миссис Мюррел не подвела, и новые туалеты были доставлены в срок. А модистке почти ничего не пришлось с ними делать. Они пришли с Эмили впору. Что ж, у леди Пламсбери соберется пестрое общество, и мы с подругами наверняка найдем, над чем похихикать, пока этого никто не видит. И парадный обед будет превосходным. Ни у кого так не умеют готовить фазанов, как у нее. Значит, я должна радоваться. И я буду вполне довольной, как только завершу это последнее дело». Леди Гренвилл перешла в свою гостиную, где Хетти уже накрывала чайный стол. Хозяйка ждала гостей, брата и сестру Сомерсвилли. Она не случайно выбрала этот день, как нельзя лучше подходящий для секретного разговора. Ее супруг объезжал фермы вместе с управляющим, а Генри Говард набрался смелости и пригласил мисс Холтон и ее дядюшку покататься в коляске вдоль течения реки, где прохладные тенистые уголки прекрасно подходят для пикника в небольшой компании. Сьюзен согласилась, а доктору Вуду, похоже, ничего не оставалось, как последовать за племянницей. Генри весь вчерашний вечер только и говорил об этой поездке, и Эмили даже представить себе не могла, что будет, если вдруг пойдет дождь. Почему-то воображение рисовало ей хнычущего Лори. К счастью, сырая погода уступила место солнечной, но не жаркой, и по всей округе возобновились летние увеселения. Дафна с супругом отправились с визитом к старым друзьям семьи Пейтон, так что Эмили могла наслаждаться обществом Джейн и Ричарда без помех. Ко всему прочему, она должна была признаться мисс Сомерсвиль, что отъезд ее горничной не связан с болезнью матери. Джейн, вынужденная проводить больше времени в гостях у подруг, чем в собственном доме, уже проявляла заметное недовольство. А ведь ей придется ждать еще почти 2 недели. Леди Гренвилл не собиралась рассказывать Джейн о том, куда на самом деле уехала Энн, до тех пор, пока не объяснится с Сомерсвиллями относительно их намерений найти невесту для Ричарда из числа их общих знакомых. А после этого она надеялась, Джейн уже будет не до того, чтобы упрекать подругу в коварстве. Эмили и вовсе не стала бы сознаваться, если бы леди Уитмен на балу у бабушки лорда Гренвилла не собиралась поблагодарить мисс Сомерсвиль за проявленное к ее семье участие. Неловкой ситуации следовало избежать, и леди Гренвилл решила опередить мать и рассказать Джейн о подлинных обстоятельствах отъезда Энн, скрывая лишь причину, побудившую ее так внезапно увести горничную. Надо было как-то оправдать ложь, и Эмили придумала, как ей казалось, подходящее объяснение. «В том, что мне пришлось так много лгать, отчасти виновата сама Джейн», — подумала молодая женщина, пока ожидала Сомерсвиллей. «Если бы не ее фраза о злом гении, преследующем горничных, я ничего бы не вообразила себе, и Энн осталась бы на своем месте. Так что Джейн наказана вполне справедливо». Появление гостей избавило ее от длительных раздумий. Ричард, как всегда, выглядел как человек, избавленный от забот о чем бы то ни было, а Джейн казалась чем-то обеспокоенной. Эмили была уверена, что знает, чем именно. «Как я соскучилась по этому дому, по отличным кексам и даже по твоему превосходному сервизу, а ведь я не видела их всего несколько дней». Сомерсвиль поцеловал руку леди Гренвилл и без дальнейших церемоний уселся за стол. Джейн заняла место между братом и Эмили, и вся троица несколько минут была поглощена тем, что накладывала себе на тарелочки то, что каждому было больше всего по душе. «Наконец-то я получаю удовольствие от чаепития. В Лондоне меня ни разу не напоили хотя бы приемлемым чаем», — продолжил Ричард замаскированные словословия хозяйки дома, сделав несколько глотков и прожевав кусочек кекса. «Говорят, хороший чай нынче не так просто найти. Уж очень много торговцев продает некачественный товар», — заметила леди Гренвилл. «Мой отец вспоминал, что прочел в газете, как одна дама явилась в чайный магазин с целым чайником скверного чая и вылила содержимое прямо на бороду приказчика. К счастью для владельца магазина, его не было в тот день в городе. Чай оказался весьма горячим». Сомерсвиль расхохотался, а Джейн лишь слегка улыбнулась. «И по делам ему. Я готов сам послать этой отважной даме 2 фунта лучшего чая, лишь бы она обличала подобным образом и других обманщиков из числа торговцев. «Ах, если бы всех обманщиков было так легко изобличить», — задумчиво ответила Эмили, — «я бы не пожалела для этого благого дела свой сервиз». «Тогда я рад, что это непросто», — быстро откликнулся Ричард, — «иначе нам не с чего было бы пить чай у тебя в гостях». «Наверняка есть и другие способы», — вмешалась Джейн, шутки брата ее сегодня явно раздражали. «Ты права, дорогая». Эмили сочла момент подходящим, чтобы повернуть шутливый разговор в нужную ей сторону. «Иногда обманщики случайно выдают себя, и это может помочь достойным людям избежать несчастья». «Какого несчастья, Эмили?» Джейн внезапно почувствовала, что ее подруга не просто ведет легкую беседу за чашечкой чая, что в словах леди Гренвилл заключен какой-то тайный смысл или, еще того хуже, намек. «Например, брака с неподходящим человеком». Леди Гренвилл пожала плечами, и Джейн успокоилась. Эмили опять взялась за свое, намекает на Ричарда и Сьюзен. Правда, прежде она не делала этого в присутствии самого Ричарда. «Ты имеешь в виду меня?» Сомерсвиль, как многие тщеславные молодые мужчины, был рад поговорить о себе самом, а то, что он мог услышать о себе нелестный отзыв, его немало не беспокоило. «А кого же еще?» «Из всех, кто мне известен, ты — самый неподходящий жених для благонравной молодой леди». Это уже походило на открытое оскорбление, и лицо Джейн вытянулось. Сомерсвиль рассмеялся, но все же его задели слова хозяйки дома. «И чем же я так плох для этих девиц? Я хорош собой, у меня нет бородавок, и я не засыпаю за столом и не обладаю ни горбом, ни кривым длинным носом, как у того старика, ставшего недавно героем карикатуры в одной из лондонских газет. Тот старец женился на молоденькой девушке, ее родители обеднели и были рады отдать дочь за богача, невзирая на все его ужасные недостатки». В другое время Эмили посочувствовала бы бедной девушке, но сегодня она не собиралась из-за болтовни Сомерсвиля потерять сосредоточенность и отвлечься от главной темы беседы. Ведь она затеяла это чаепитие с определенной целью. Правда, пока что Ричард подавал ей правильные реплики, и она могла приближаться к финальной сцене постепенно, набираясь уверенности перед решающим объяснением. «Ты говоришь лишь о неудачной внешности, но этот старик, несомненно, бесчестный и порочный негодяй. Как иначе назвать человека, который пользуется безвыходным положением молодой девушки, чтобы испортить ей жизнь?» Эти слова леди Гренвилл произнесла нарочито громко, затем после паузы прибавила тише. «Но как мы назовем того, кто играет сразу с 2 женщинами, использует их нежные чувства к себе, чтобы добиться от одной из них согласия на запретную связь и жениться на другой, подруге своей любовницы, к тому же, ради ее приданного?» Она могла бы быть довольна произведенным впечатлением, если бы играла свою роль в театре, но, несмотря на нарочитость интонаций, она говорила с искренней душевной болью, жалея друзей, попавших в путы своих слабостей. Ричард и Джейн замерли в ошеломленном молчании, так похожие в этот момент друг на друга. Эмили успела подумать, что первой заговорит сестра, умеющая лучше справляться с неожиданными ситуациями, а малодушный Ричард предоставит ей возможность хоть как-то оправдать его. Но она ошиблась. Джейн все еще молчала, когда молодой джентльмен ответил леди Гренвилл. «Полагаю, у тебя есть прозвание для такого человека, но, будучи истинной леди, ты не можешь произнести их все». Она молча кивнула, ожидая, что Сомерсвилли скажут еще. Джейн ведь должна была когда-то опомниться. «И что ты будешь делать со своим знанием?» Красивый рот Ричарда чуть кривился, но говорил он почти спокойно. В конце концов, он ведь игрок, ему не привыкать к неожиданным выходкам обманчивой судьбы, будь то проигрыш или обещание успеха. У тебя благородное сердце, и ты не станешь устраивать скандал, чтобы очернить своих подруг». Эмили подумала, что Сомерсвиль хотя бы не отпирается, не пытается опровергнуть ее слова. «Ты прав. Я не стану сплетничать вместе с леди Пламсбери или миссис Блэквилл», — холодно ответила она. «Но на Сьюзен ты не женишься». При этом она посмотрела не на Ричарда, а на его сестру. Эта Джейн должна понять, что проиграла. В отличие от брата, ей надо еще научиться проигрывать. Без ее настояния Сомерсвиль, возможно, и не стал бы пытаться вскружить голову мисс Холтон настолько, чтобы надеть ей на палец обручальное кольцо. «Если Ричард попытается сделать предложение, ты расскажешь обо всем Сьюзен». Мисс Сомерсвиль говорила утвердительно. Леди Гренвилл кивнула. И ее дядя, разумеется. «Хорошо. Даю слово, что буду держаться подальше от Сьюзен. Поверь, я никогда не желал ей зла и собирался быть неплохим мужем». Ричард улыбнулся и поглядел на жену своего друга с явным восхищением. «На ком еще ты запретишь мне жениться? Лучше тебе сказать сразу». Эмили улыбнулась в ответ. Все-таки они были давними друзьями, и Сомерсвиль прочел ее мысли. Джейн с изумлением смотрела на этот обмен такими понимающими улыбками. Казалось, брат ближе ее подруги, чем она сама. Что же такое есть в Эмили? Этим вопросом задавалась не только мисс Сомерсвиль. Каждый, кому приходила охота порассуждать на эту тему, так и не мог добраться до истины, так как чаще всего мерил характер леди Гренвилл собственной меркой. «Я успела подумать и об этом, Ричард». Эмили посерьезнела. «Я не могу запретить тебе выбрать невесту с хорошим приданым. Я не обязана печься о всех молодых девушках в Англии. У большинства из них, в отличие от Сьюзен, есть заботливые матушки, способные дать им нужный совет. Если же кто-то из них ослушается этого совета, они хотя бы не смогут сказать, что не получили его. Хотелось бы мне, чтобы ты выбрал себе жену лишь по воле сердца. Но не мне указывать тебе на корыстолюбие, Ричард, когда мой супруг женился на мне без любви». Сомерсвиль, даже если слова леди Гренвилл и достигли чувствительных областей его натуры, как бы невелики они были, все же хотел поскорее закончить этот разговор. «Пожалуй, я даже благодарен тебе за эту нотацию. Видит Бог, как я их не люблю. Дядюшке Бетхерсту никогда не удавалось до меня достучаться. А с тобой я даже готов согласиться. Обещаю, что посоветуюсь с тобой перед тем, как идти делать предложение какой-нибудь прелестной леди. Тебе будет достаточно моих обещаний?» «Вполне, мистер Сомерсвиль. Разумеется, он сдержит обещание, как она сдержит свое, если Ричард осмелится все же просить руки, мисс Холтон». «Как ты узнала? Тебе разболтала Дафна?» Джейн интересовала то, о чем не спросил ее брат. «Вовсе нет. В день пикника у Пейтонов, пока все катались по реке, я сидела с книгой в розарии». Продолжать не понадобилось. Сомерсвилли прекрасно помнили тот неприятный для обоих разговор. Оказывается, у них был свидетель. А им и в голову не пришло проверить, действительно ли они одни среди запущенных розовых кустов. «И ты молчала все это время». «Знаю, я должна была немедленно обнаружить свое присутствие, лишь только услышала ваши голоса. Но слова Ричарда о романе с Дафной привели меня в такую растерянность, даже ужас, что я просто не могла открыться». Вот теперь она еще и оправдывается. Эмили почувствовала недовольство собой и умолкла. Ни Джейн, ни ее брат не стали упрекать леди Гренвилл в недостойном поведении. В данный момент у них просто духу бы на это не хватило. Возможно, позже Джейн еще вернется к обсуждению поступка Эмили, как пыталась вернуться, и к тому неприятному разговору с братом, едва только он вернулся из Лондона. Ричард решительно отказался обсуждать с сестрой свой роман и свои денежные дела. Он приехал в хорошем расположении духа и даже привез Джейн небольшой подарок, из чего она смогла заключить, что ее брату в кои-то веки повезло. Насколько он не признался... «Почему ты не позвала сегодня Дафну?» Джейн считала, что если уж ее подруга собирается бороться до конца за справедливость, миссис Пейтон тоже должна получить свою долю обвинений в распущенности и коварном обмане невинной Сьюзен, так доверявшей своим друзьям. «Я уже говорила с ней», — коротко ответила Эмили, стараясь своим тоном показать, что не станет передавать подробности. «После всего, что ты о нас узнала, ты будешь поддерживать знакомство с нами». Джейн успела принять свое поражение, пока брат обменивался любезностями и обещаниями со своей судьей. И теперь ее беспокоило то, о чем она уже столько думала в преддверии объяснения Ричарда и Сьюзен. Потеря дружбы с Эмили. «Все мы — часть местного общества, Джейн. Мы живем рядом, вращаемся в одном кругу, вынуждены часто встречаться на всех этих балах, званых обедах и пикниках. Мы не можем позволить себе изменить наши отношения, не вызвав недоумения соседей и не став тотчас же предметом бесконечных разговоров». Эмили не преувеличивала. В маленьком кружке любое охлаждение между кем-то из старых знакомых немедленно порождало волну пересудов, самых невероятных догадок, способных испортить любую репутацию. «И потом, я очень привязана к тебе и тепло отношусь к твоему брату, хоть и не могу оправдать его образ жизни. Мы останемся друзьями, может быть, не такими близкими, как прежде. Это же я на днях говорила и Дафне». Мисс Сомерсвиль кивнула. Ей хотелось сказать, что прощение Эмили очень важно для нее, но есть вещи, которые лучше не произносить вслух, так как они могут унизить обе стороны. Лучше всего сделать вид, что ничего не произошло, и продолжать жить дальше. Со временем эта история забудется, от нее останется лишь горьковатый осадок, на который можно почти не обращать внимания. Ричарда, похоже, вообще не терзали никакие сомнения. Благодаря миссис Пейтон его дела были улажены, по крайней мере, на ближайшее время. А после сегодняшнего объяснения с Эмили, сестра навряд ли вернется к этой теме дома. Леди Гренвилл невольно дала Сомерсвиллю орудие в споре с Джейн. Теперь Ричард может указать ей на то, что и она не безгрешна, и только доброе сердце и здравый смысл леди Гренвилл позволяют ей сохранить лицо. «Итак, завтра все мы отправимся к леди Пламсбери». Сомерсвиль своевременно решил заговорить о другом, и обе девушки охотно поддержали его. «Уверен, нас ждет превосходная кухня и очень скучный бал. Из-за обилия почтенных дам и джентльменов, думаю, ты ошибаешься, бабушка Уильяма пригласила не только своих друзей, но и их внуков, так что мы увидим множество новых молодых лиц. К тому же все наши знакомые будут там. Хотелось бы, чтобы это было так. Ричард был бы не прочь представиться на балу у какой-нибудь хорошенькой юной леди, живущей достаточно далеко, чтобы не слышать о кое-каких недостатках блистательного мистера Сомерсвиля. «Ты ведь позволишь Хэтти уложить мои волосы?» Джейн, в свою очередь, надеялась повстречать на балу джентльмена, способного оценить именно ее достоинство. «Раз уж Энн все еще у матери...» «Хотелось бы мне знать, когда она вернется, с ее стороны дурно даже не написать мне об этом. Конечно же, Хэтти сделает все возможное, чтобы ты выглядела на балу, как подобает. О, я должна тебе кое в чем признаться». Эмили решила, что настало подходящее время сообщить подруге правду об исчезновении Энн. «Жаль только, что ее услышит Сомерсвиль. Ричард, могу я попросить тебя ненадолго оставить нас? Ты можешь пока выпить что-нибудь в курительной». «Ваши женские секреты?» Сомерсвилля не надо было долго уговаривать, он с удовольствием оставил их беседовать наедине. «Какое еще поразительное известие ты мне приготовила, Эмили?» Джейн с испугом смотрела на подругу. «В нем нет ничего ужасного или хотя бы загадочного». Леди Гренвилл на мгновение задумалась, не вызвана ли тревогами Сомерсвиль еще какой-то неприглядной тайной, в раскрытии которой она заподозрила Эмили. «На самом деле мать твоей горничной не больна, и я даже не знаю, жива ли эта женщина. Как я должна это понимать?» «Заболела горничная Кэролайн. Мама была вне себя от переживаний, что сестра поедет в Брайтон, полагаясь лишь на умение прислуги миссис Лейнс, которая состоит сплошь из седовласых лакеев и иссохшихся от старости служанок. «Ты ведь знаешь, какие тяготы пришлось претерпеть мне и Сьюзен, пока мы не обзавелись новыми помощницами, так что можешь понять опасения моей матери». «Да, вполне могу», — согласилась Джейн, почти ежедневно выслушивавшая дуэт мисс Холтон и миссис Пейтон. «Но при чем здесь моя Энн?» «Сама не знаю, что на меня нашло. Наверное, все дело в том, что после пикника у Дафны у меня так сильно болела нога». Эмили решила немного разжалобить Джейн. «Коротко говоря, я подумала, что твоя Энн могла бы выручить Кэролайн на эти 2 недели. Ты же все равно больше времени проводила с Даффи. Почему же ты не сказала мне сразу? Конечно, я была бы рада оказать любезность леди Уитмен». Джейн смотрела на подругу с недоумением. Иногда Эмили действительно вела себя странновато. «Я не хотела, чтобы все в округе узнали, что у лорда и леди Уитмен так скверно обстоят дела с хорошей прислугой», — потупилась Эмили, немного опасаясь переиграть. «Некоторые дамы сочли бы эту новость хорошим поводом для бесед за чаем». Как и ее горничная, Джейн тут же поняла, что беспокойство Эмили вовсе не было надуманным. В последние несколько лет, когда найти умелую горничную стало едва ли не труднее, чем небогатому джентльмену выдать замуж одну из 7 дочерей, хорошо подобранный штат прислуги в доме какого-нибудь богатого лорда вызывал зависть и уважение соседей. Лорд Уитмен как раз и относился к таким джентльменам, и вывихнутая нога горничной его младшей дочери не должна была оставить пятно на его репутации и лишить леди Уитмен звания блестящей хозяйки великолепной усадьбы. «Я вынуждена согласиться с тобой, но ты могла бы сказать мне об этом раньше». После недавнего разговора Джейн осмелилась лишь на легкий упрек. «Прости». «Я была слишком озабочена будущим счастьем, Сьюзен», — покаянно ответила Эмили. «И прошу тебя, не рассказывай никому о том, где на самом деле находится Энн. Моя мать наверняка заговорит с тобой об этом, но остальным лучше не знать». Джейн согласно кивнула, и обе подруги сочли тему горничных исчерпанной. Она и так слишком докучала им в последние несколько недель. Ричард был призван обратно, чтобы выпить еще чая и доесть кекс, и вскоре брат и сестра откланялись. Эмили перешла на террасу в ожидании, когда Генри вернется с прогулки и расскажет, насколько благосклонно Сьюзен принимала его любезности. Когда Ричард устранится с пути мисс Холтон, юная леди перестанет сравнивать с ним Говарда. Вернее, сравнение теперь будет не в пользу ветреного Сомерсвилля, и кто знает. Леди Гренвилл была очень-очень довольна. Теперь ей нечего было желать для своих друзей. Даже если Сьюзен и Генри не обретут счастья друг в друге, она сделала для этого все возможное. Пусть Ричард продолжает свой роман с Дафной, если хочет, а Джейн ищет брату другую невесту. Сама же Эмили достаточно потратила времени на переживания о друзьях. Пора вернуться к заботам о себе. На балу леди Пламсбери она должна быть красивой и удивить своего супруга очарованием, усилить которое поможет сияние бриллиантов. Лорд Гренвилл не узнает, как дорого обошелся ей его подарок. Да ему и не нужно знать. Она исполнит его требования, и он должен отблагодарить ее за это хотя бы одним танцем. Или она наберется смелости и выскажет ему все, что думает о его пренебрежении.